Последнее приготовление. Из дневника Мащурона. 18 мая 1897 года. Городок Готенбург готовился проводить вторую полярную экспедицию. Громадные толпы жителей, явившихся выразить Андре свое восхищение его необыкновенным предприятием, покрывают набережную. Несмотря на свою скромность, Андре не может избежать восторженных манифестаций. Его настойчивость обезоружила самых больших скептиков. Все поняли, что этот новатор — недюжинный человек, и провожают как его, так и его спутников с самыми горячими пожеланиями. 31 мая. На следующий день по прибытии все принимаются за работу. После беглого осмотра дома «Пик», где все найдено в порядке, мы направляемся к сараю для воздушного шара, который нас очень интересует. Он сильно пострадал. Основание наполовину закрыто снегом. Его покачнуло, и он наклонился к востоку. В прошлом году части второго этажа были оставлены для большей прочности. Некоторые из этих кусков разломаны и вырваны ветром. Другие отнесены очень далеко. В некоторых местах концы их торчат из-под снега. Почтовых голубей экспедиции поместили на чердаке в комнате, где они содержались и в прошлом году. 2 июня. Ветер снова изменил направление. Сегодня работа идет еще труднее. Вооружившись кирками, наши матросы стараются разбить льдины. Все части газового завода перенесены на землю. Инженер Стак с помощью механиков устанавливает прибор. 19 июня. Внутреннее устройство лодки, аэростата, почти окончено. В ней помещено громадное количество самых разнообразных предметов. Компасы, инструменты, секстанты, зрительные трубы, фотографические принадлежности, электрические лампы и приборы, оружие и тому подобное. Нет маленького местечка, которое не было бы утилизировано. И оставлено еще достаточно пространства для постели и мехов. Андрей берет с собой припасы всего на 4 месяца. Он считает, что этого достаточно, и что в случае, если им придется зимовать на льду, они будут пополнять свои запасы с помощью оружия. Показывая на патрон, он говорит с улыбкой: «Вот концентрированная пища». К 12 веревкам прикрепляются сани, лыжи, челнок, составленный из деревянных частей, который разбирается. Этот последний покрыт двойной оболочкой из той же непромокаемой ткани, из которой сделан аэростат. 1 июля. Измеряют поднимательную силу аэростата. Высчитано, что он может поднять 1700 кило балласта и что он может держаться в воздухе не менее 30-35 дней. Это время может быть в случае необходимости продлено, для чего нужно будет пожертвовать парусами и различными частями, которые будут лишними. Воздухоплаватели могут таким образом продержаться в воздухе более 50 дней. Переменные ветры могут носить аэростат в продолжении нескольких дней над сплошным льдом и над океаном, раньше, чем они встретят землю, где бы они могли спуститься. И если по какой-либо непредвиденной причине они будут принуждены спуститься на лед, то они совершат обратное путешествие так, как это сделал доктор Нансен. Андре возьмет с собой 32 почтовых голубя. Мы полагаем, что некоторые из них вернутся на датский остров, где они живут более месяца, и что они принесут нам вести от наших друзей, но мы боимся, что они никогда не прилетят в Швецию, только от Шпицбергена им пришлось бы пролететь расстояние около 2500 километров, чтобы вернуться в свою голубятню. Тем из них, которые будут пущены с полюса, придется сделать более 3500 километров, причем на большей части этого расстояния они не найдут ни пищи, ни пристанища. Насколько мне известно, почтовые голуби еще никогда не пролетали такого большого расстояния, и те, которые принадлежат экспедиции, не захотят, вероятно, оставить аэростат, где они имеют приют и корм. Ввиду этого Андре сказал нам, чтобы мы не беспокоились, если о нем не будет известий в течение целого года, что он может спуститься в таком месте, откуда всякие сообщения невозможны, вследствие чего он должен будет провести зиму у лапланцев или эскимосов, или же в пустынной стране.